Topic 2. Information about products, services and prices. Тема 2. Информация о продукции, услугах, ценах. At the beginning of next year, we're launching the new product. At the beginning of next year, we're launching the new product. В начале следующего года мы запустим в производство новый артикул. By next year, we expect to extend the range of our products. By next year, we expect to extend the range of our products. К следующему году мы предполагаем расширить ассортимент. We recently put on the market a new model of electronic equipment. We recently put on the market a new model of electronic equipment. Мы недавно выбросили на рынок новую модель электронного оборудования. I wish to inform you that we have established an advertising sale in our showroom. I wish to inform you that we have established an advertising sale in our showroom. Я хотел сообщить вам, что мы организовали рекламную продажу в нашем салоне. Since January 1st, our new price list will enter into force. Since January 1st, our new price list will enter into force. С 1 января вступит в силу новый прайс-лист.